Из мемуаров археолога. День пятый. Не знал, что сердце может так колотиться. Но когда мы сняли древнюю печать со входа в нетронутую гробницу, мир вокруг запульсировал. Мы вошли внутрь, будто нырнули в ледяную прорубь, вернувшись в реальность. Никогда не думал, что внутри гробницы выглядят вот так. Да и ты, читатель, наверняка ожидал бы совсем другого. Мы ожидали сокровищницу, как в знойных сказках, где 40 разбойников спрятали награбленное сияющее золото. Сокровищницу с чудесной архитектурой, фресками и полочками, где все лежит строго на своих местах. Как в овеянной мистической дымкой легендарной Александрийской библиотеки в дни ее величия. До того, как пожар пожрал саму ее душу, папирусы, не имевшие цены ни тогда, ни тем более сейчас. Мы ожидали этого. Получили совсем другое. То был самый настоящий склад. Даже нет, чердак старого загородного дома, куда много поколений складывали ненужные вещи, от удочек до велосипедов, и больше не поднимались. Только копили и копили хлам, пока не кончалось место. А потом благополучно забывали. Сначала о чердаке, потом о самом доме. Заколачивали окна, двери, проверяя, не осталось ли ненароком кого из слуг, и уезжали, отдавая сборище диковинок на попечение пыли и пауков. Так и в найденной нами гробнице, тогда еще безымянной, все валялось как попало. Разобранные колесницы, ящики, фигурки ушепти, жертвенные столики и даже сандалии. Одна пара стояла прямо на саркофаге. «Беспорядок, достойный знатного человека, скорее вельможи», — заметил друг господина Шампульона, влиятельного жреца или казначея. «Точно не чати, и уж тем более не самого фараона. Впрочем, какая разница?» Мы аккуратно шли по узким коридорам гробницы, в свете масляных ламп рассматривая привычные настенные росписи с иероглифами, изображениями суда Осириса, сценами с вратами подземного мира из книги Амдуат. Господин Шампальон шутил, что описью утвари и драгоценностей придется заниматься всю оставшуюся жизнь. Отчасти, только отчасти он оказался прав. В глубине гробницы, в спрятанной переплетением подземных коридоров камере, мы нашли саркофаг с головой хора сокола. Доселе невиданный он мерцал переливами успокаивающего, холодящего взгляд серебра. Я уже представлял, как газеты по всему миру будут пестрить заголовками, и как я, хоть и незримо, тоже стану частью этой сенсации. Переведя дух, мы осмотрелись в центральной камере. Жертвенный столик на золотистых ножках, расписанный изображениями фруктов — навскидку Среднее Царство, мастабу могли вскрыть еще в древности, перезахоронить усопшего, потеснив бывшего владельца, десятки новых ушепти, сундук с подарками и личными вещами. Его господин Шампальон приказал открыть. Аккуратно, чтобы не повредить. Внутри не оказалось ничего нового. Амулеты, бусы и браслеты, статуэтки кошек, богов. Я помню, как отвернулся тогда, чтобы получше разглядеть чудесный саркофаг и росписи на стенах. Так и не увидел удивленного лица господина Шампальона и его друга-англичанина, только услышал их изумленные возгласы. Мы все столпились за их спинами, пока они крутили в руках статуэтку, которую невозможно описать с первого раза. Мы и сами не поняли, что предстало нашему взору, вернувшись через черную пучину веков. Однако все, даже арабы-рабочие, сходились на одном. Это нечто, имеющее черты Бога. Но какого конкретно? Только много после я понял, что же это было. В тот момент мы изумленно смотрели на главную тайну Старого Египта.